5. Из комнаты Джорджа они выскочили вовремя. Мать Билла уже стояла у лестницы, отбрасывая на стену тень. «Вы там затеяли борьбу? Я слышала, что-то упало». «Чуть-чуть, мама». Билл быстро глянул на Ричи, мол, ни слова. «Больше так не делайте. Я уж подумала, что потолок сейчас обрушится мне на голову». «Мы больше не будем». Они услышали, как она ушла в переднюю часть дома. Билл обвязал кровоточащую руку носовым платком. Он уже стал красным, и кровь скоро могла закапать на пол. Мальчики поспешили в ванную, где Билл держал пальцы под струей воды, пока кровь не остановилась. Порезы казались узкими, но глубокими. От вида их белых краев и красного мяса посреди Ричи затошнило. Он как мог быстро заклеил пальцы пластырем. «Чертовски болит», — признался Билл. «А чё ты вообще сунул туда руку?» Билл посмотрел на кольца пластыря на трех пальцах, потом вскинул глаза на Ричи. «Это был клоун. Это был клоун, прикидывающийся Джорджи». «Точно!» — кивнул Ричи. «Клоун прикидывался мумией, когда Бен увидел его. Клоун прикидывался больным бродягой, когда Эдди увидел его. Тот прокаженный?» «Верно. Но действительно ли это клоун?» «Это монстр», — ровным голосом ответил Ричи. «Какой-то монстр. Какой-то монстр, который обитает здесь, в Дерри. И он убивает детей».